Разве дело не шло бы быстрее, если бы они оба вели поиск? Я уже начинаю думать, что этот инопланетянин — аристократ из аристократов. Может, он считает, что каждый, кто работает, — раб, раз он хозяин. Но главный вопрос в том, что они ищут и где оно. Слушай, сынок, а почему бы тебе не разогреть мазер и не навести его на наших друзей с кольца? Я мог бы и с ними поделиться новостями. Одна особенность кораблей кольца заключалась в том, что их генераторы воздуха могли перерабатывать табачный дым. Человек в третьем корабле был единственным, кто извлекал из этого какую-то выгоду. Единственный из шести на всем кольце. Его так и называли без особой нежности — старина-курильщик. Когда-то он был жалким землянином. Почти 30 лет он водил бесконечное количество туристических кораблей вокруг Луны. Ночью он проводил в маленькой дешевенькой квартирке в Лос-Анджелесе. Она находилась всего на несколько этажей выше уровня уличного движения. По выходным курильщик ходил на пляж, ему всегда удавалось найти участок свободного песка, чтобы посидеть. Свои отпуска он проводил в заграничных городах, странных, неизвестных и, безусловно, прекрасных, но в большинстве случаев таких же переполненных, как и Лос-Анджелес. Однажды курильщик пробыл 2 недели в том, что осталось от тропических лесов Амазонки. Он тайно привез туда несколько сигарет, рискуя попасть на 2 года в тюрьму, и выкурил их за 5 дней. Когда курильщик обнаружил, что говорит всем знакомым и незнакомым, как сильно ему хочется курить, он вернулся в город. Курильщик познакомился с Лукасом Гарнером по долгу службы Гарнера. Проходила мощная сидячая забастовка в знак протеста против коррупции в Комитете по контролю за рождаемостью, и когда полицейские сорвали с него майку, он встретился с Гарнером, который был в форме шефа полиции. Каким-то образом они подружились. И взгляды на жизнь оказались достаточно схожими для того, чтобы вызвать яростные, хорошо аргументированные и веселые споры. На протяжении многих лет они время от времени встречались, чтобы поспорить о политике. Потом Люк вступил в армию. Курильщик ему этого не простил. Однажды курильщик, как обычно, огибал Луну с группой туристов и вдруг ощутил непреодолимое желание развернуть корабль в сторону открытого космоса и лететь до тех пор, пока звезды не окажутся позади. Он поборол это желание и тем же вечером приземлился в долине смерти, как приземлялся уже 700 с лишним раз. В ту ночь, когда сквозь кипящую толпу курильщик добрался до своей квартиры, он понял, что ненавидит все города на свете. К тому времени курильщик скопил достаточно, чтобы купить собственный корабль для работы на месторождениях. Принимая во внимание это обстоятельство, на кольце его с радостью приняли. Курильщик научился быть осторожным раньше, чем кольцо убило его. А того, что он зарабатывал, вполне хватало, чтобы обеспечивать своему кораблю своевременный ремонт, а себе — еду и табак. Сейчас курильщик был единственным во всей флотилии, кто узнал голос Лукаса Гарнера. Когда радио с треском ожило, он внимательно прослушал сообщение. Потом связался с Лью, чтобы убедиться, что это действительно был Гарнер. У курильщика радиопередача отмела всякие сомнения. Это был Гарнер собственной персоной. Не то чтобы старик был выше немеренной лжи, но он не любил рисковать своей жизнью. Если Гарнер находился возле Нептуна в прохудившемся земном суденышке, военного образца, то это должна быть веская причина. Старина-курильщик очень тщательно проверил свой арсенал, состоящий из двух радиолокационных ракет, одного самонаводящегося снаряда и одной лазерной пушки малого радиуса действия. Наконец-то война миров началась. Ксанол Гринберг был сбит с толку. За 6 часов поиска раб Масный прошел всю планету. Костюма там не было. Чтобы окончательно убедиться в этом, Ксанол позволил рабу начать повторный поиск. Свой корабль он направил к Тритону. Мозг не мог вычислять орбиты спутников, но один из них оказался на пути к Нептуну. Вполне возможно, что это и был Тритон. Этот спутник был не только ближе к Нептуну, чем Нереида, но и значительно больше. 2500 миль в диаметре по сравнению с 200. После изматывающего нервы часа, проведенного в полете вниз головой над поверхностью Тритона, когда изрытый кратерами спутник находился прямо над головой, Ксанол признал свое поражение. Белая вспышка на экране радара так и не появилась, и он перенес внимание на меньший из двух спутников. «Так вот в чем дело», — лицо Андерсона просияло. «Они думали, что найдут все на поверхности, а его там нет. И теперь они не знают, где оно». Он нахмурился, думая о своем. «А не убраться ли нам отсюда? Свадебный явно направляется к Нереиде, а мы слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности». «Правильно», — сказал Гарнер. «Но сначала мы выпустим ракету. Ту, что нацелена на пришельца. С Гринбергом мы разберемся позже». «Ужасно не хочется этого делать. На Золотом кольце еще 2 человека». Прошла минута. Пауза затянулась. «Я не могу двинуться», — сказал Андерсон. «Это вон та 3-я кнопка под синей лампочкой». Но и люк не мог пошевелиться. «Кто бы мог подумать, что он достанет нас с такого расстояния?» — с горечью воскликнул Гарнер. Андерсон не мог не согласиться с ним. Корабль продолжал свое движение к Нереиде. Для силы расстояние не имело большого значения. Значение имело соотношение скорости и времени. Нереида не оправдала надежд. Мощный радар проходил сквозь нее, как через кривое оконное стекло, и ничего не показывал. Ксанол бросил поиск и некоторое время наблюдал за кораблем полуспящего раба. Крошечный огонек его двигателей храбро светился на фоне кромешной ночи Нептуна. Ксанол был в ужасном настроении. Похоже, его корабль не достиг не только Нептуна, но и обоих его спутников. Что могло случиться с бортовым мозгом его старого корабля? Возможно, он не был рассчитан на столько лет. Но в глубине души Ксанол знал, в чем дело. Мозг промахнулся намеренно. Ксанол приказал ему совершить самоубийство, не сознавая, о чем просит. И мозг, который был машиной, а не рабом, подчинявшимся силе, ослушался. Должно быть, его корабль пролетел через Солнечную систему и ушел дальше в межзвездное пространство на скорости 97 парсеков. Сейчас он обогнул уже половину Вселенной. Ксанол почувствовал, как мышцы у него во рту напряглись, расправляя вкусовые усики вдоль щек, открывая челюсти до отказа, раздвигая губы и обнажая зубы, готовые крушить. Это была непроизвольная реакция страха и ярости, автоматически готовящая Тринта к бою не на жизнь, а на смерть. Но сейчас сражаться было не с кем. И вскоре челюсти Ксанола сжались, а голова поникла.